каждый из нас нес, кроме автомата ППШ, два запасных диска, в вещмешке еще по 400-500 патронов, гранаты. Для еды и лишних портянок места не оставалось. Примечание. ГАОО F-3989 ОП-1 D-34 L-20. Характерно, что в письменных воспоминаниях ветераны подробно останавливаются не на своих боевых подвигах, а на примерах выполнения боевых задач со служивцами, которые проявляли чудеса храбрости, мужества и героизма. «Я не был моряком. К ним попал после ранения», отмечал в частности Чубарешкин. Моряки дрались отчаянно. В чистом поле за селом, кажется, Чувардино, на нас вышли 4 танка. Всего 4 танка. Но что могли сделать моряки, вооруженные автоматами и финскими ножами? Бой был тяжелым. Много полегло в том бою славных моряков. Некоторые из них заскакивали на броню танка и стреляли по щелям из автоматов. Своему боевому товарищу вторит Захарченко. Боевая обстановка к концу боя сложилась тяжелая. На глазах погибло много товарищей под гусеницами фашистских танков, так как кончились и боеприпасы. Чудом остались в живых несколько товарищей, в том числе и мичман Федор Толстошеев. До войны мы с ним вместе учились в военно-морском медицинском училище. При сильном танковом натиске он проявил мужество, своевременно оказывал помощь и вытаскивал с поля боя раненых. За те бои был награжден орденом Красного Знамени. Примечание. ГАОО F-3889 ОП-1 D-3 L-20. В 1943 году газета Центрального фронта «Красная армия» напечатала письмо бойцов 1-й отдельной лыжной бригады, спасенных в бою Толстошеевым. Мы, авторы этого письма, были ранены в момент, когда по заданию командования минировали Большак, чтобы преградить путь немецким танкам. Нам грозили пленение и смерть, если бы не самоотверженность находившегося в составе группы старшего военфельдшера товарища Толстошеева. Когда немцы хотели нас пленить, он взял автомат и стал отбивать огнем атаки немцев. Час продолжался поединок Толстошеева с гитлеровцами. Когда подоспело наше подкрепление и враг был отброшен, Толстошеев оказал нам первую помощь и направил в медсанбат. Мы от души благодарны старшему военфельдшеру Толстошееву, спасшему нам жизнь. Сейчас мы находимся на излечении. Скоро вернемся в строй и с новыми силами будем бить фашистскую гадину до полного ее уничтожения. Старший сержант Смирнов, красноармейцы Волков, Соловьев, Кузьмин. Примечание. САМО РФ F-3417 ОП-1 D-1 L-3. Письменные воспоминания ветеранов бригады изобилуют примерами бесстрашия и мужества, боевой дружбы и взаимной выручки моряков-тихоокеанцев. Все эти примеры служат доказательством незыблемости старой морской традиции «сам погибай, а товарища выручай». Приведу только один, но весьма характерный фрагмент воспоминаний Жудрака. 20 февраля наш взвод разведки 3-го отдельного батальона 1-й отдельной лыжной бригады, которым командовал мичман Яков Кусуро, освобождал деревню Волобуево Дмитровского района Орловской области. Обстановка обострялась. Сюда были подтянуты все подразделения бригады. Развернулся жестокий бой, в котором я и мои товарищи были ранены, а некоторые погибли. Примечание. Само РФ, F-34-17, ОП-1, Д-1, Л-4. Как уже было сказано, в боях под Крупышино был смертельно ранен командир бригады майор Понтяр, который, зная морские законы и традиции, уходил с поля боя последним. Потребовались годы, чтобы восстановить подробности жизни и смерти Ивана Ивановича Понтяра. Комбриг в феврале 1983 года по пустынной в то время дороге Кромы-Дмитровск бежал автобус. У села Крупышино, приравнявшись с памятным знаком, установленным в честь моряков, сражавшихся в этих местах в годы войны, он остановился. Открылись двери, и на незнакомую для них доселе землю сошли две женщины, две сестры, приехавшие издалека, неожиданно, по моему срочному вызову. В тот же самый день, но только ровно 40 лет назад, здесь упал смертельно раненый их отец, командир 1-й отдельной лыжной бригады Иван Иванович Понтяр. Но об этих подробностях они пока не знали. Месяцем раньше мне, наконец, удалось разыскать их, и теперь предстояла нелегкая миссия — сообщить двум дочкам, уже ставшим женами и матерями, Нине Ивановне Минько и Валентине Ивановне Григораш, о той горькой минуте, и показать то место, где ярким кровавым пятном, впитавшись в белый снег, ушла жизнь отца. Мы пошли полями, хранящими много тайн человеческих, и потому всегда печальными, в селе Чувардино, к братской могиле моряков. Вокруг было глухо и немо. Даже воины, огненным вихрем промчавшиеся здесь, не могли изменить рельефа. Поля, начинавшиеся от речушки, уходили вдаль, к небу, размывая горизонт бледной синью. И вот она, могила. На высоком постаменте молодой матрос, прижавший бескозырку к груди. Рядом красный камень, под которым лежит храбрый командир. Вот она, та точка, где сошлись думы его семьи, матери, братьев, жены, дочерей, внуков и правнуков, где оборвалась навсегда утончавшаяся с каждым годом нить надежды на возвращение сына, отца, деда.